46. Кристи Лин наблюдала, как Мисси пробирается сквозь толпу, а потом останавливается, чтобы помахать и подмигнуть Марку. Сегодня был тако-вторник, и ресторан заполнила вечерняя толпа, наслаждаясь дешевыми тако и маргаритами. Жаль, Кристи Лин не вспомнила об этом, когда планировала встречу. Настроение было вовсе не праздничным. «Господи!» — ахнула Мисси, усевшись на стул. «Выглядишь ужасно!» «Ну, спасибо!» «Ты знаешь, о чем я. Судя по твоему виду, сейчас ты должна лежать в постели у себя дома!» Кристи Лин подцепила кусочек тортильи и отправила в рот. «Следующий пункт моего плана. Честно. Спасибо, что согласилась встретиться. Мне просто не хотелось оставаться одной. Ты же знаешь, я никогда не откажусь от маргариты. Есть хочешь? Можем заказать на двоих порцию начос». Кристи Лин кивнула. Мисси жестом позвала Марко, сделала заказ и снова повернулась к Кристи Лин. «Ну как? В смысле, твоя мама? Ты сказала, что нашла ее». «Ужасно». «Ох, милая, очень сочувствую». По ее словам, она бросила наркотики, и я ей верю. Но раковина вся завалена пивными банками. Когда-то мама была необыкновенно красивой. На нее засматривались мужчины на улице. Но теперь выглядит измученной, словно жизнь сломила ее. «После твоих рассказов ничего удивительного. Но она хотя бы бросила наркотики. Уже неплохо». «Да уж, у нее есть мужчина, Роджер. Они вместе 2 года. Больше я ничего не знаю. А он работает в деревообрабатывающей компании. Так вы поговорили обо всем?» «Говорила в основном я. Все прошло очень пристойно, без истерик и лишних слез». «Как вы расстались?» «Она попросила меня уйти и не возвращаться». Мисси заморгала. «Не понимаю». «Думаю, ей было стыдно. Она словно торопилась поскорее от меня избавиться». «Вполне вероятно. Видимо, непросто было увидеть себя столько лет спустя и вспомнить о своем тогдашнем поведении. Честно говоря, думала, она станет выпрашивать деньги. Я предлагала, она не взяла. Сказала, тот звонок, когда она просила у меня денег, один из самых страшных моментов в ее жизни, и после него она решила бросить наркотики». «Выполнишь ее просьбу? Прервешь общение?» Кристи Лин выдавила в чай лимон. «Не знаю». Она говорила искренне. «Она правда не хочет больше выходить на связь. Я оставила номер, хотя она противилась. Возможно, стоит отнестись к этому с уважением». «Возможно». Марко принес Мисси маргариту и пообещал вернуться с чипсами. Мисси выбросила трубочку и сделала большой глоток, а потом облизала с губ соль. «Похоже, она хотя бы пытается нести ответственность за свой выбор. И это хорошо, верно?» «Думаю, да». «Так ты рада, что поехала?» Кристи Лин взяла еще кусочек лепешки, но потом положила на место. «Я не понимаю собственных чувств. И был ли вообще смысл в этой поездке? Я словно поговорила с незнакомым человеком. Женщина, которую я помню, слабо справлялась с ролью матери. Ей всегда было не до меня. Из-за алкоголя, наркотиков, проблем. И вдруг она становится такой благородной, такой самоотверженной. И спрашивает, счастлива ли я. И что ты ответила? Что у меня много дел из-за книжного магазина. А это то же самое?» Кристи Лин закатила глаза. «Ты прямо как она». «Милая, это разумный вопрос. Знаю, в твоей жизни сейчас происходит куча всего, но когда-нибудь тебе действительно стоит попробовать стать счастливой». Кристи Лин собиралась ответить, но принесли чипсы. Она дождалась ухода Марко и расправила на коленях салфетку. «Кстати, о куче всего. Есть новости, даже несколько». Мисси взволнованно опустила маргариту на стол. «Я почти боюсь спрашивать. Ретта попросила меня удочерить Айрис». «Удочерить? Господи, серьезно? Почему вдруг?» «Долгая история, но если вкратце, то брат Хани внезапно решил сыграть роль заботливого дядюшки, поскольку к его племяннице теперь прилагается трастовый фонд. Примчался, устроил сцену, грозил судом. Ретта была в ужасе и предложила мне, потому что боится и потому что больше никого нет». «Что ты ответила?» «А ты как думаешь?» «Я отказалась. Я даже к коту еще не привыкла. Можешь представить меня с маленькой девочкой? С той маленькой девочкой?» «Вообще-то да. И Ретта, видимо, тоже». «Мисси, «Я не могу. И ты знаешь, почему. Дело совсем не в Стивене. Встретившись с матерью, я вспомнила, насколько все может пойти не так. Я просто не могу. Честно говоря, я думаю, ты ошибаешься. Ребенок привязался к тебе с первой же встречи. Но я понимаю, чего ты боишься. Какие еще новости?» Я переспала с Уэйдом. Мисси чуть не поперхнулась Маргаритой. «Погоди, что? Когда?» 2 дня назад, когда мы вернулись от Ретты. Он ездил с тобой в Западную Вирджинию? Да, еще одна долгая история, но в итоге он остался на ночь. Я попросила. Мисси наклонилась вперед, ухмыляясь, как школьница. «Я знала, знала, ты что-то скрываешь. Ну, выкладывай. Было здорово». Кристилин старалась сохранять невозмутимый вид, напоминая себе о верности принятого решения. «Да, потрясающе, но выкладывать нечего. Я сказала ему, что совершила ошибку и не готова выходить за рамки дружбы». «Боже, Кристилин, ты шутишь?» «Мне пришлось. Он хочет большего, и, возможно, я тоже, но не умею». «Не умеешь чего?» «Быть парой, чьей-то половинкой». Мисси вздохнула. «Ты была замужем 8 лет!» «Это другое. Мы со Стивеном не нуждались в постоянном контакте. Мне кажется, иногда он вообще забывал о моем существовании. И меня все устраивало. Какое-то время это работало, а потом, очевидно, перестало. Сомневаюсь, что смогу вынести подобное снова, только не с Уэйдом. То есть ты хочешь постоянного контакта с Уэйдом?» «Нет. Возможно. Не знаю». «Кристилин, поговори со мной. Что творится у тебя в голове?» «Не знаю. Он хороший человек, хороший друг, хороший слушатель. Покупает Толстому игрушки и оставляет у меня в микроволновке спагетти, потому что обо мне нужно заботиться». Мисси застонала и залпом допила коктейль. «И что тут плохого? Скажи, пожалуйста!» «Я начинаю зависеть от него сильнее, чем хочу». «Ты боишься?» «Да, и трезво смотрю на вещи». «Двери», — сказала Мисси, мрачно глядя на пустой бокал. «Ты ведь это понимаешь? Что ты захлопываешь двери, ведущие к возможному счастью?» Кристилин серьезно кивнула. «Да, понимаю, но я вижу в них риски. И запереть их — единственный известный мне способ защитить дорогих людей». Как только Кристилин зашла домой, ей навстречу выбежал Толстой и с требовательным мяуканьем повел ее на кухню. Там она наполнила его миску и достала из-под холодильника одну из мышек. Забирая со столешницы сумку, Кристилин заметила на кухонном столе смятую записку, оставленную Уэйду перед отъездом. Кристилин выбросила ее в мусорное ведро, не перечитывая. «Захлопываешь двери». Возможно, Мисси права, но это к лучшему. Однажды Уэйда уже ранила женщина, не умевшая любить. Еще одна ему не нужна. А еще Ретта. Завтра Кристилин позвонит Ретте и объяснит, почему не может удочерить Айрис. Она с радостью подыщет для девочки хорошую семью и обеспечит их обеих всеми необходимыми средствами. Но на этом все. Ради нее и ради Айрис. Кристилин быстро приняла душ и заварила полученный от Дар чай из валерьяны. Ей крайне необходим сон и желательно без сновидений. Но когда Кристилин зашла в спальню, то увидела на тумбочке рукопись Уэйда. Еще одно неоконченное дело. Кристилин пообещала закончить работу. Другой вопрос, станет ли Уэйд читать заметки? Ну, хотя бы ее совесть будет чиста. В комнате еще горел свет, а страницы рукописи рассыпались по всему одеялу, когда через несколько часов Кристилин разбудил телефонный звонок. Глянув на часы, она нащупала телефон. Было уже за полночь. «Алло? Кристилин?» На мгновение ей показалось, что она спит. «Мама? Прости, что так поздно. Что-то случилось?» «Нет. Слушай, знаю, я сказала, что не стану звонить, и правда не собиралась, но потом нашла на журнальном столике твою визитку». Повисла пауза. Шарлен затянулась и выпустила дым. «Когда ты уехала, я задумалась о... ну, обо всем, и поняла, что никогда не просила у тебя прощения. Возможно, я произносила эти слова, уже не помню, но в тот момент я жалела себя. Хотя следовало подумать о тебе и о причиненной тебе боли. Поэтому я звоню». Кристилин откинулась на подушке, недоумевая, откуда возникла эта новая волна раскаяния и куда вела. Несколько часов назад мать выгнала ее за порог. А теперь это. Все-таки передумала насчет денег? «Теперь это уже не важно, мама». «Нет, важно. Я всегда клялась. Если у меня появится шанс, я непременно скажу тебе, насколько обо всем сожалею. Но когда ты сидела передо мной с тем кулоном в руках, я хотела лишь поскорее избавиться от тебя. Поэтому и попросила уйти. Мне было стыдно. Я видела, как сказалось на тебе мое поведение». Кристилин молчала. «Кристилин, я здесь». «Я должна была сказать и говорю сейчас. Я надеюсь, ты найдешь свой путь к счастью. Прости, что не обеспечила тебе достойной жизни. Прости, что нарушила обещание. Прости за все. Но прошу, детка, не позволяй прошлому мешать тебе жить». «Мама, мне пора. Я у телефонного автомата на углу. Не хочу, чтобы Роджер проснулся и обнаружил мое отсутствие». Шарлен ненадолго умолкла и судорожно вздохнула. «Я пообещала себе, что больше никогда ничего у тебя не попрошу, в том числе и прощения, но сейчас я нарушу обещание. Прошу, Кристилин, позволь себе быть счастливой». И она повесила трубку. Кристилин пялилась на пустой экран телефона, представляя, как Шарлен Паркер стоит в халате у телефонного автомата на углу, чтобы попросить не денег, как она сперва заподозрила, а прощения. И пожелать дочери счастья. «Я видела, как сказалось на тебе мое поведение». Отзвук этих слов эхом прозвучал в голове и в сердце. Получается, Кристилин как открытая книга. Все настолько прозрачно, что даже ее мать, которая не видела ее 20 лет, разглядела внутреннюю пустоту сквозь многочисленные внешние слои? Пугающая мысль, особенно если учесть, что остальные дают ей похожие советы. Пора позволить себе быть счастливой, перестать закрывать двери, жить своей жизнью. Наверное, со стороны это кажется легко. С изножья кровати на хозяйку загадочно смотрел Толстой, растянувшись среди разбросанных страниц рукописи, словно Паша. Прежде чем вырубиться, Кристилин добралась-таки до последней страницы. И теперь, собирая их в стопку, Кристилин поняла. Возможно, она так никогда и не узнает финала истории, если только однажды конец привычных вещей не окажется на полке ее магазина. Кристилин надеялась, что окажется. История определенно достаточно хороша или, во всяком случае, имеет потенциал. В доме стояло безмолвие, когда Кристилин пошла с пустой кружкой на кухню. Тишина следовала за ней, словно тень. Возвращаясь в постель, Кристилин остановилась перед закрытой дверью в пустую комнату, опустив ладонь на ручку. То, чем мы не позволяем себе обладать. Дверь будто открылась сама по себе. Впрочем, разумеется, нет. Двери не открываются сами по себе. Ты должен принять решение об их открытии, осознанно сделать шаг за порог. Кристилин включила свет и со вздохом оглядела наполовину распакованные коробки и ненужную мебель, которую следовало отдать на благотворительность еще несколько месяцев назад. Впрочем, Кристилин все равно не знала, как использовать эту комнату, и, возможно, медлила именно поэтому. Не хотела, чтобы помещение пустовало, словно огромная зияющая дыра в ее жизни. Поддавшись импульсу, Кристилин опустилась на колени и начала просматривать содержимое ближайшей коробки. В основном вещи Кэрол, брошенные после поспешного переезда во Флориду, лампы, скатерти, тарелки. Кристилин не выбрасывала их на тот случай, если Кэрол передумает и попросит их прислать. Но та не попросила. Возможно, потому что уже забрала все важное. Среди упакованного в коробке хлама явно отсутствовали памятные вещи. Альбомы с вырезками, фотографии, семейные реликвии. Никаких намеков на реальную жизнь Кэрол Бойер. Их она забрать не забыла. Вспомнив ночь своего отъезда из Клир-Харбор, Кристилин вдруг поняла, что забрала с собой лишь старую фотографию и блеклый кулон. Она пожелала сохранить лишь эти напоминания о потере и боли, потому что счастливых воспоминаний попросту не было. Кристилин их не создала. Вместо этого она построила осторожную жизнь с пустым прошлым и еще более пустым будущим. Потекли слезы, словно после шторма прорвало плотину, а в голове звучали слова Уэйда, Мисси и даже ее матери. Наступил момент ужасающей ясности. Обычно такое происходит в начале третьего акта, пока у героини еще есть время спастись. Но поезд, к сожалению, уже ушел. В жизни уже образовалась огромная дыра. Хотя, если быть честной, и уже давно пора, то следует признать, всю пустоту в своей жизни Кристилин сотворила сама. Не ее мать, не Стивен, она сама. Кристилин жила словно в пузыре, пытаясь обезопаситься от внешнего мира. Но в определенный момент схема перестала работать. Кристилин захотелось большего. Не поздно ли еще измениться, спасти хоть что-нибудь спустя столько потерянных лет? Кристилин не знала. Знала только, что хочет попытаться. И точно знала, какую дверь откроет первой.